преподобный Антоний исполнил уникальный в православной церкви подвиг столпничества на водах, предваряя подвиг тысячедневной молитвы на камне преподобного Серафима Саровского и старца Серафима Вырицкого. Поэтому молитвенный камень преподобного Антония по праву стал почитаемой святыней. Еще при жизни Антония Дымского возник обычай совершать плавание вокруг камня, и множество болящих исцелились этим благодатным купанием. Сам святой благоверный князь Александр Невский приезжал в обитель Антония на Дымах, купался в озере и даже исцелился от ревматизма. Разорение Антониева Дымского монастыря в 20 веке не было первым. Еще в 1409 году во время правления великого князя Василия Дмитриевича он был полностью разрушен татарами, внезапно вторгшимися в новгородские пределы. Но монахи успели спасти святыни обители. Мощи сокрыли в земле, а вериги преподобного и его железную шляпу, которую он носил не снимая, опустили на дно Дымского озера. Туда же были спрятаны церковные сосуды и колокола. После этого озеро получило второе название — Святое. В 1585 году, во время нашествия шведов, монахи Валаамского монастыря нашли убежище в Дымской обители, и преподобный Антоний дважды спас обитель от шведов, в духе придя к настоятелю и разбудив его. В Дымском монастыре валаамские монахи пребывали еще и в 1592 году, о чем свидетельствует жалованная грамота правителя Бориса Годунова о возобновлении Валаамского монастыря. В смутное время, как и многие другие обители русского севера, монастырь подвергся опустошительному разорению от тех же шведов. Случилось это в 1611 году, и монахи были изгнаны из обители. И только в 1626 году монастырь был восстановлен по повелению царя Михаила Федоровича и по благословению патриарха Филарета. В тот же год царица Дарья Алексеевна присылает пожертвование в Дымскую обитель в размере 5 рублей. В 1655 году при строителе Филарете воздвигается первый каменный храм Дымского монастыря во славу Живоначальной Троицы. А в 1687 году в игуменство Симеона летописью отмечены два случая чудесного спасения преподобным Антонием Дымским монастыря от пожара. Приблизительно в 1690 году Антониев монастырь был приписан Новгородскому Софийскому собору. От этого периода известно особо много случаев исцелений. Так, в 1744 году усердием санкт-петербургского купца Калитина, получившим чудесное уврачевание тяжкой болезни, над местом упокоения преподобного Антония устроена деревянная резная с позолотой рака, а рядом на деревянной тумбе была положена железная шляпа, которую богомольцы надевали на свои головы, отчего некоторые получали исцеление. До 1764 года Антониево-Дымский монастырь владел 120 десятинами земли, и за ним числилось 111 крестьян, тогда как 20 годами раньше, в 1744 году, насчитывалось до 157 душ. Введение штатов и секуляризация монастырских земель привели к упразднению Дымской обители. Храмы стали приходскими церквями, а в зданиях проживал их причт. Так было до 14 сентября 1794 года, когда ходатайством архимандрита Тихвинского Большого Успенского монастыря и указом митрополита Гавриила был возобновлен Дымский монастырь на правах общежительного. Одним из последних мирских клириков был священник Алексей Михайлович, дом которого с двором и конюшней с разрешения митрополита Гавриила за 125 рублей выкупили иноки Тихвинского монастыря, переведенные в Дымский монастырь в связи с восстановлением последнего. В нем стало жить братия в количестве 30 человек. Это число братии всегда оставалось постоянным.